Глава 19. Я вдоволь насмотрелась на седые заснеженные вершины мервяных гор, укутанные перинами облаков, из которых порой сыпались острые, словно иголки, снежинки, на ледники, лениво сползавшие в горную долину, со всех сторон окруженную высоченными скалами. Это была кальдера древнего, сладко дремлющего вулкана из Лисса с теплым озером посередине, все еще согреваемым дыханием подземного монстра. Именно здесь мой дед, седовласый, бородатый здоровяк в кильте, в странном крапчатом одеянии с множеством складок, к которому надевались шерстяные чулки, кожаная куртка и большая брошь на животе, построил свое убежище. Небольшая деревушка в неприступной горной долине, попасть в которую можно было, лишь пройдя сквозь узкое ущелье, денно и ночно охраняемое бойцами Тильфа Лириса. К тому же долину накрывал прозрачный защитный купол, подпитываемый сильнейшими магами Севера. Дед в их числе. Это поселение стало центром сопротивления в северной провинции. Сложенные из камня круглые жилища с бревенчатыми крышами, на строительство которых пошли низкорослые деревья из леска рядом с озером, вырубленные в скалах ниши, удобные для лучников, каменная стена, закрывающая выход из ущелья, ощетинившаяся стражей, долина из Лисса, маленькое королевство, верное Кромундам. «Даже горстка людей способна долго удерживать это место от нападающих», — с гордостью произнес дед после того, как улеглась радость встречи и прошло первое смущение от узнавания. Я сразу же признала в нем родню, смотрела на бородатое лицо, морщины на лбу, черные уверенные глаза и понимала: «Мой! Моя, вернее, наша кровь!» Он же встретил меня словно любимую внучку, которую давно не видел, но по которой сильно скучал. Сжал в объятиях, встряхнул, после чего похлопал по спине, да так, что у меня перехватило дыхание. Отстранил, долго вглядывался в лицо. «Красавица», — сообщил мне, — «на мать похожа». «Ну же, дурни! Что же вы не приветствуете нашу принцессу?» Обвел взглядом окружившую нас толпу. «Как подобает! Как подобает!» В долине от режима Тиринга прятались несколько сотен человек. Маги и простые люди, лорды и лэрды, воины и крестьяне, обвешанные оружием и защитными амулетами с кристаллами Ангихора на крепких шеях. Тех, кто попроще в происхождении, оттеснила будущая опора будущей власти Кромундов. Лорды Рендел, Инис, Беолан, Маклейн, Огли. За ними стояли мелкопоместные лэрды, ну и потом уж горцы, приветствующие принцессу Лайнизу Кромунд и заверяющие ее в преданности. Вновь слова клятвы, снова кровь, но уже не на землю, а в рыхлый снег, из-под которого проглядывала чахлая осенняя трава. В долине было намного теплее, чем в Мервяных горах, путь по которым занял у нас последние два дня. «Прощение!» — обратилась к собравшимся после того, как клятва была произнесена, а я все же замерзла, да так, что превратилась в ледяную статую самой себя. Мой плащ никуда не годился, а теплое по меркам Хольберга платье с легкостью продували северные ветра. Губы плохо шевелились, в голове поселился холод, но все же... «Любовь!» — продолжала я. «Сострадание! Когда трон вернется к клану Кромундов, кровавого террора не будет! Все, кто был верен Тирингов, но перейдет на нашу сторону, будут прощены!» «Тебе еще многому придется научиться, девочка моя», — сказал дед, обняв меня за плечи, встряхнул, пытаясь привести в чувство. «Да ты совсем замерзла! «Кто же тебя выпустил в такой одежде в горы?» Посмотрел укоризненно на Антора, затем неодобрительно на Этара Хааса, после чего повел нас в большой дом, из дымохода которого валил пар. «Наверное, там очень тепло». «Как править страной? Как удержать власть?» Вскоре я отогрелась и пришла в себя. Выпила что-то, от чего долго кашляла, а дед долго смеялся, заявив, что этот напиток ставит на ноги тех, кого коснулась ледяным дыханием богиня Севера. Сели за огромный стол, заставленный яствами, скромными по меркам юга, но роскошными для тех, кто привык жить на севере. С продуктами в долине непросто. После трапезы настало время серьезного разговора. И я начала. «Не может быть и речи, чтоб на трон взошел Антор Кромунд!» рявкнул дед на мое заявление и грохнул кулаком по столу. Мои слова потонули в возмущенных воплях. Громче всех возмущался мой троюродный брат. «Хорошо!» Наконец сдалась я. «Но вы должны будете мне помочь. Если мы победим...» «Когда мы победим?» Поправила себя. «Я буду править, опираясь на тайный совет, в который войдут лишь самые близкие и самые преданные, и большой совет из представителей 5 провинций, и магический контроль, отчитывающийся напрямую перед...» Мы долго говорили о будущем, о том, что и как будет, когда Кемир вздохнет спокойно. Но когда это еще произойдет? А пока что... Сперва нужно победить. Я вспомнила похожую беседу, состоявшуюся 4 днями ранее, после того, как в ночном лесу у подножия 7 холмов арлорды произнесли самую страшную свою клятву. «Страшнее не придумаешь». Это была странная ночь, которая перетекла в странный день. День, в который все изменилось. Помню, как я едва разогнула спину, встав из-за стола переговоров, за которым мы просидели несколько часов. За ним присутствовали мои магистры, новоиспеченный король Аров, его младший брат и несколько старейшин. Припираясь, поминая нехорошими словами прошлые деяния арлордов, они пытались прийти к общему знаменателю в дальнейших наших действиях. Меня усадили во главе стола как раз возле окна в большом зале охотничьего домика Рогана Хааса, заверившего, что на данный момент это самое безопасное место. После того, что я натворила в храме, волна света разнеслась по всей столице, дорога в город была мне заказана». Окруженная драконами, я прислушивалась к разговору, временами переходящему в яростные споры. Магистры не хотели доверять арлордам, а драконы при малейшей опасности собирались унести меня в зареб и спрятать в островном королевстве. «Тиринг давно уже знает, где прячется Тильф Лирис», — заявил Роган Хаас, и пожилой арлорд, начальник тайного сыска, согласно кивнул. «Долина из Лиса, кратер спящего вулкана». Собирался ударить еще летом, но Мазгул спутала планы. Затем пришла зима, и карательную операцию отложили до следующей весны. К тому же я отказался вести своих ребят на убой. Сотня опытных бойцов и несколько способных магов могут удерживать долину месяцами. Она практически неприступна. Карта. Карта, на которой была изображена северная часть Мервяных гор. Магистры и арлорды дружно склонились, даже драконы подошли, тыкали пальцами в плато в центре, обменивались мнениями, словно самолично собирались вести войска Тиринга, чтобы выкурить моего деда из убежища. «Тиринг недавно нашел способ», — наконец возвестил тот пожилой начальник тайного сыска, и его слова всколыхнули океан недоверчивых голосов. «Отличный способ выкурить Лириса из долины!» «И что же это, если только нападет с неба?» — скептически произнес магистр Шарес. «Тогда людям придется научиться отращивать крылья. Мой брат сегодня же разорвет с Кемиром дипломатические отношения», — заверил Дарьян Каперунг. Драконы будут верны принцессе. Остаются только крылатые, — он посмотрел на Этара Хааса, — которые с легкостью могут забыть сказанное этой ночью. Арлордам это не понравилось. Не им одним. Я с негодованием уставилась на младшего принца. «Нет», — миролюбиво произнес пожилой арлорд. Кажется, его звали Весхольф. «Он не нападет с воздуха. Он нападет из-под земли». «Невозможно», — пробурчал магистр Шарес. «Среди северян лучшие некроманты Кемира. Они не позволят». «Речь не об некромантии. Он разбудит старый вулкан, и Лирису придется вылезти из своей норы. И вот тогда его будут ждать верные Тирингу отряды».